Глава 17. Засада. Прикрывая рукой пламя свечи, чтобы ее не задул сквозняк, Вера очень тихо спустилась вниз. Быстро прошла по темному коридору в сторону большой домовой кухни. Завернула за угол и толкнула дверь в маленькую комнатушку, едва освещенную догоравшим огарком свечи. Недавно пробила полночь, и все домочадцы спали. Приблизившись к кровати, Вера потормошила спящего мужчину за плечо. «Могу-то, проснись!» — тихо прошептала она над ним. Он открыл глаза и непонимающе посмотрел на нее. «Мне нужна твоя помощь!» «Какая помощь, Вера?» «Простите, госпожа, ночь полночь!» — проворчал он, садясь на постели. «Вот и хорошо, что ночь. Надо его поймать. Он всегда после полуночи появляется. «Вы опять про Щукина?» — спросил он, догадавшись. «Да, могу-то. Я думаю, надо устроить засаду в саду и дождаться, когда он явится. Ты поможешь мне?» «Хотите прямо сейчас в сад идти?» — нахмурился он, поднимаясь с постели и натягивая на голые плечи рубаху. «Непременно теперь, могу-то!» — закивала она, поправляя шаль на плечах. Темно-серая неброское платье молодой женщины прекрасно подходило для ночной вылазки. — Я одна боюсь, понимаешь? Этот Щукин, он... — Не объясняйте, я все понимаю, — закивал он, надевая на босые ноги ботинки. Повязал темный кушак, сунул за него нож. Полез в угол, перебирая инструменты, которыми работал уже второй день, пытаясь починить водопровод. — Сейчас что-то потяжелее возьму и пойдем. Где-то железный лом здесь лежал. — Возьми, а то этот нелюдь не угомонится, пока не получит по зубам. Обернувшись к ней, Магута усмехнулся. — Вера, я не буду его бить или калечить, только припугну. Ну, только если он снова из пистолета палить начнет, тогда возможно. — Конечно, конечно, — закивала она. — Только пойдем побыстрее, пожалуйста. Вышли они из дома тихо, через заднюю дверь. Не стали брать с собой фонарь, чтобы не спугнуть Щукина. Во мраке прошествовали по ночному саду до черемухи и спрятались за хозяйственным сараем. Тонкий, чуть проглядывавший через тучи месяц, едва освещал пустынный сад. Но с их места открывался хороший вид на дорожку у заднего фасада дома и начальную часть сада, там, где росли кусты роз. Уличные факельные фонари у дома, которые Магута зажигал по ночам, немного освещали пространство. У старого сарая, затаившись, они выжидали довольно долго, около получаса. Ночь стояла прохладная, оттого Вера то и дело куталась в длинный платок, темный, с серым рисунком. — А зябли, боярышня? — в какой-то момент спросил Магута, стоявший рядом с ней, прислоняясь плечом к домику. — Немного. Пошли бы в дом, я сам покараулю. — Еще чего, — замотала она отрицательно головой. — Я с тобой. Подождем до двух. Если не придет, спать пойдем. — Тссс, — прошептал хрипло горбун, прижимая палец к губам, и указал вперед рукой. — Смотрите, видите? Зорким взглядом Вера увидела впереди две невысокие тени. Они быстро проскочили по краю дорожки у дома и исчезли у первых яблонь сада. — Это он и его сообщник, похоже, — прошептала Вера как можно тише. — Наверняка, — кивнул Магута, и, покрепче зажав в руке ломик, быстро вышел из-за сарая. — Пошли быстрее. Бегом они устремились по зеленой лужайке в сторону яблонь, стараясь ступать бесшумно. Уже через пару минут подбежали к грядкам, где Вера сажала морковь и зелень. Из-за кустов шиповника виднелись чьи-то головы. — А ну не с места, мерзавец! — закричала Вера громко. Магута выбежал вперед молодой женщины и замахнулся ломиком. Вера тоже подняла кухонную скалку, которую захватила с собой. Но едва они сделали несколько шагов, как тут же замерли на месте от открывшейся им картины. У грядки с огурцами они увидели двух девочек. Одна рыжеволосая, лет 7, сидела на корточках у грядки, одета в серое, застиранное платьице и дырявые на коленях чулки. Она проводила тонкими ручками над широкими огуречными листьями и что-то шептала. А из ее маленьких пальчиков выходил едва видимый энергетический поток зеленоватого оттенка и перетекал прямо в стебли растений. Вторая девчушка с растрепанными темными волосами, чуть помладше, сидела на деревянном ограждении грядки. В этот момент она с жадностью уплетала пирожок с яблоком. Рядом с ними стоял баян с миской в руках. В ней лежали еще три пирожка. Эти пироги с яблоками и капустой Вера испекла сегодня вечером. «Вы кто такие?» — выдохнула в недоумении Вера, опуская скалку и непонимающе хлопая глазами. «Ничего себе, воришки!» — пробубнил Магута, также опуская лом. «Няня Вера, они не воришки. Я все объясню», — заверещал тут же баян, вставая перед рыжей девочкой. «Я только приносила им поесть. Они же голодные. А у нас много пирогов». Девочки молчали, испуганно хлопая глазками. Они обе вдруг поднялись на ноги и явно хотели убежать, но Вера, уже придя в себя от первого удивления, быстро сунула скалку в руку Магути и приблизилась к ним. «Не бойтесь, мы вас не обидим», — заверила Вера, рассматривая девочек. Они были худы, бледны, в старых заштопанных платьях и дырявых платках, повязанных за спиной, непричесанные и чумазые. «Кто же вы такие?» «Это мои подруги, Огнева и Златоцвета», — протараторил баян. «Я во всем виноват. Носил им тайком еду сюда. Меня, няня Вера, наказывайте». «Наказывайте», — возмутилась Вера. «Скажешь тоже. Разве я хоть раз наказывала кого?» «Так это вы, шалунишки, под окнами дома и здесь в саду шастали по ночам», — понял все Магута. «Да, мы...» Залепетала, наконец, рыжая девочка, что была постарше. «Бояша выносил нам еду, но мы не крали ее. За пирожки я вам добром платила. Растила ваши огурчики и редиску». «Как это растила?» — удивилась Вера. «Неужто ты, Златоцвета, дочка боярина Лисицына?» — спросил тихо Магута, внимательно оглядывая рыжеволосую девочку. «Про нее сказывали, что магия у нее есть. Сейчас же ты в огурцы волшебство вливала». «Правду говорите, дяденька», — закивала Златоцвета, — «у меня дар такой есть. Растения и цветы от моего волшебства очень быстро растут». «Так вот, почему мои посадки всходили, как на дрожжах. А я-то все гадала, от чего это», — заявила Вера, улыбаясь, довольная тем, что открылась еще одна тайна. Она подошла ко второй рыжеволосой малышке, которая как-то испуганно сжимала в руке недоеденный пирожок и не решалась дальше есть. «Кушай, не бойся». Она погладила девочку по взлохмаченным грязным волосам. «Баян сказал, что вы голодные. Это правда? Где же ваш дом? Родители?» Девочки не отвечали, а только как-то несчастно смотрели на нее. У младшей даже выступили слезы на глазах. «Не бойтесь. Расскажите. Мы ваши друзья», — попросила Вера. «Казнены по указу князя Драгона», — глухо вымолвил горбун за девочек и, пронзительно глядя на рыжеволосую девочку, сказал: «Ты же Огнева, дочка бояр Зайцевых?» Та медленно кивнула. «Сироты мы, сбежали из приюта», — кратко ответила Златоцвета. «Из приюта покаяния? Вы там жили?» — догадалась Вера. «Оттуда сбежали?» «Да, мой братец Добряк помог нам сбежать». «Магута, ты сказал, что их...» Молодая женщина замялась, боясь травмировать малышек еще сильнее, и уже ему на ухо прошептала: «За что же их родителей так?» «Все за то же, госпожа», — мрачно ответил горбун. «Насколько я знаю, бояре Лисицын и Зайцев состояли в боярской думе и были среди заговорщиков». Он вновь обратил взор на девочек. «Вы что же, из самого Ярославля бежали сюда? Приют вроде там находится». «Оттуда. У Златоцвета тут усадьба родителей», — объяснила Огнева, уже доев пирожок и нервно почесала руку. «Один старичок добрый довез нас до соседнего городка. Потом мы и сами дорогу нашли. Мы думали спрятаться в нашей старой усадьбе и жить там», — объяснила Златоцвета. но теперь там живут другие бояре, потому мы и не пошли туда. Потом встретили Бояшу. Он сказал, что поможет нам. — А твой брат Добряк где? — спросил Магута. — Там остался, в этом мерзком приюте, — всхлипнула Златоцвета. Братец не смог убежать. Его снова поймали, пока он нам помогал. И наверняка его там уже уморили. Я видела, как они его били, когда поймали. Мы даже не знаем, что с ним. А в приют боимся возвращаться, чтобы узнать. — Господи, неужели и вправду в этом приюте так все ужасно? — спросила Вера. — Да, — добавила дрожащим голосом Огнева, доедая пирожок. — Они нас мучили, обливали холодной водой, а тех, кто чесался, еще вонючими мазями мазали, говорили, что мы заразные. А еще всякие шапки железные на голову надевали, требовали, чтобы мы прекратили волшебство творить, — подхватила Огнева. — И кричали, что мы прокляты, раз в нас есть волшебство, — добавила Златоцвета. — Хотели, чтобы мы стали обычными. А после этих штук на голове нам совсем худо было, болело все и постоянно рвало. Боже, Магута, что за ужасы рассказывают девочки? Этот приют просто какое-то чудовищное место, — возмутилась Вера. — Вот черти поганые, — выругался Горбун. — Я даже не знал об этом. Чем им магия-то у детей помешала? Испокон веков в нашем княжестве чадо-волшебники рождались. Правда, немного, в основном в боярских семьях, у них кровь особенная. — Но зачем же они их мучают и хотят лишить магии? — спросила Вера. — Этого-то и не понять мне. Надо, наверное, наведаться мне в это логово окаянное и вызволить оставшихся детей, что там есть, — решил Магута. — Там немного человек осталось, 9 всего, остальные сбежали, — сказала Златоцвета. — Но вы не войдете туда, дяденька. Приют охраняют стрельцы. И в тот день палили даже из ружей, когда мы сбежали. Но мы с Огневой в кустах спрятались, по нам не попали. — Господи, это невыносимо слушать, — закачала головой Вера. — Что же за беззакония творятся в вашем княжестве? В детей стреляют, казнят всех без разбору, бесконечный произвол какой-то. — И не говорите, госпожа Вера, — вздохнул Магута. — Как Драгон сделался великим князем, все и стало у нас темно и богомерзко. Все замолчали. — И что же вы, бедняжки, где сейчас живете? — спросила Вера у девочек. — В старом заброшенном амбаре у леса. Спрятались пока там, — ответила Златоцвета. — Мы не хотим, чтобы нас обратно в приют забрали, — добавила Огнева, с аппетитом откусывая очередной пирожок, который дал ей Баян. — А Бояша подкармливал нас тайком, чтобы мы с голоду не померли. — Почему же ты не привел девочек открыто? — спросила строго Вера. — Я бы накормила их. — Неудобно мне было, няня Вера. Вы и так меня приютили, а я бы привел еще кого. Зачем вам еще 2 голодных рта? — Баян, ну ты сказал, когда я жадная на еду была, тебе надо было сразу же девочек к нам в дом привести, а не украдкой ходить по саду и еду утаскивать. — Госпожа Вера верно говорит. Придумали тоже по ночам шарахаться, — пожурил их Магута. — Значит так, — твердо заявила Вера. — Не дело это вам прятаться в каком-то амбаре. С нами будете жить. Дом большой, еды вдоволь. Пойдемте внутрь, а то тут совсем холодно стало. — А вы нас приют снова не отдадите? — спросила боязливо Огнева. Оглядывая тонкую фигурку девочки в грязном пыльном платье, Вера нахмурилась. Она обняла Огневу за худенькие плечики. — Нет, конечно, малышка. Еще чего. Пойдемте, пойдемте. Умою вас, напою горячим чаем, а то вы все продрогли. Потом найдем вам комнату и спать ляжем. Взяв девочек за руки, Вера повела их в дом. Магута и мальчик пошли за ними. Уже перед домом Горбун положил руку на плечи Баяна и спросил. — Отчего ты, малец, солгал тогда? Сказал, что не видел, кто это под окнами ходит. Еще и родителями покойными клялся. Нехорошо это. — Я сказал, что не видел никакого мужчину. В этом поклялся. И это не ложь, — ответил Баян. — Ну ты и хитрец, Баян, — усмехнулся Магута, понимая, что тогда мальчик ответил очень хитро. И правда, мужчин не было, только девчушки. Только к 2 часам ночи все улеглись спать. Огневу и Златоцвету Вера положила в одной спальне, рядом с комнатой Ладомиры. Они вполне вдвоем уместились на большой кровати, и им было не страшно спать вместе. Чуть позже Вера удостоверилась, что Ладомира и боярыня Бажена спокойно спят в своих комнатах. Порадовалась, что они так и не проснулись от всего шума, что случился чуть ранее в саду. Затем она вернулась в свою спальню, надела ночную рубашку и забралась в постель. Прикрыла глаза. На удивление, она была рада, что ночная вылазка так хорошо закончилась. Они, наконец, выяснили, кто ходил в саду. И это был совсем не Щукин. «Надо же! Зря я на этого мерзавца наехала вчера!» — думала уже засыпая молодая женщина. «Ведь он правду сказал, что не ходил у нас по саду». «Хотя нет, не зря!» — кивнула она сама себе. «Пусть заранее боится приближаться к нам, поганец. Все, что не делается, все к лучшему». А еще ее грела мысль о том, что 2 несчастные души теперь были под ее покровительством. Они ночевали в каком-то заброшенном холодном амбаре. Теперь девочки будут сыты и в тепле. И для них черная жизненная полоса закончилась. Отныне все будет замечательно. С этими мыслями она уснула. Следующее утро началось с прекрасного известия. Вера как раз хлопотала на кухне, готовя завтрак, споласкивала яйца в умывальнике, висевшем на стене, как вдруг под раковиной рядом что-то шумно заурчало и загудело. В этот момент в просторную кухню вбежал Магута и выпалил: «Вера, открой кран!» И тут же поправился, уже подходя к ней ближе: «Простите, госпожа, откройте кран, пожалуйста». «Неужели?» — воскликнула молодая женщина, радостно обернувшись к нему. Быстро придвинувшись к кухонной раковине, которой они не пользовались, Вера начала вертеть ручку. Кран зафыркал, задребезжал, и через миг из него полилась вода. Тонкая струйка, чуть ржавая, но с каждой секундой все сильнее и чище. Тут же к ним подбежала Ладомира, которая до того нарезала хлеб к завтраку. Захлопала в ладоши и воскликнула: «Починил! Починил! Не будем теперь воду ведрами таскать!» Не сдержав порыва, девочка обхватила ручками Магуту, обнимая его и продолжая радостно: «Какой ты умелый и умный! Я всегда это знала!» «Ну что вы, боярышня!» — засмущался Горбун, чуть отстраняя девочку от себя. «И что же? Везде в доме теперь есть вода?» — поинтересовалась Вера. «Думаю, везде. Сейчас пройдусь по спальням, проверю», — ответил он. «Надо еще почистить в водонапорной башне трубу для забора воды. Подземная речка, та, с которой берется вода, илистая, все тиной забилось. Почищу, еще лучше бежать будет». «Ох, вот подарок, так подарок», — продолжала довольно Вера, все поворачивая кран и отмечая, что вода уже хорошо льется. «Замечательная работа, Магута!» Она быстро чмокнула Горбуна в обожженную щеку и тут же смущенно отстранилась. Мужчина, явно не ожидая от нее таких благодарностей, как-то криво оскалился. «Ох ты, госпожа красавица! Если еще раз поцелуете, я и горячую воду вам запущу!» «Правда?» — опешила Вера. «Сможешь и это?» «Да. Видите переключатель сбоку? Если его покрутить, можно сильнее и слабее горячую воду сделать. Только надобно будет греющий чан посмотреть, как он там работает, да угля добавить». «Какой ты молодец, сынок!» — раздался старческий голос входящей боярни Бажены. — «Верочка, дочка, ты видела? В саду огурчики уже повылезли». — «Неужели?» Все уже привыкли, что старая боярня всех дочками и сынками величала. — «Да, из сада иду. Уже с палец малыши вымахали. Я петрушки и укропок завтраку нарвала», — добавила старушка. — «Спасибо, Златоцвете. Ручки у нее волшебные», — улыбнулась Вера. «За 4 дня огурчики нам вырастила. Это сказка какая-то». И обернулась к Магуте. «Так хорошо, что вода теперь есть. прачечной можно большую бочку для стирки налить и белье постирать как следует, не в корыте. Под бочку ту еще дровишек кинуть можно и белье прокипятить, продолжила ее фразу старушка. Будет все белье белое, как новое, и белье, и полотенешки. Я помогу тебе, покажу как, яхонтовая моя. Сейчас накрою стол, завтракать будем, а потом делами займемся, с энтузиазмом сказала Вера. Только, дочка, давай в столовой-то стол-то накроем, предложила боярыня. Что вы все на кухне трапезничаете-то? Как-то неудобно, Бажена Ростиславовна. «Что это еще выдумала дочка? Неудобно ей!» – пожурила ее по-доброму старушка, подходя к мойке и споласкивая зелень. «Сегодня будем трапезничать за большим столом в столовой. Я хоть старые времена вспомню, когда вся наша семья была вместе». «Давайте там, бабушка!» – поддержала Мира. «Я туда тарелки сейчас отнесу». «Сперва стол оботри от пыли-то, внученька!» – велела старушка. Еще сервиз, что в шкафу стеклянном стоит, достань. Хорошо, как скажете, боярыня, согласилась Вера. Пойду пока воду везде проверю, сказал Магута, направившись прочь из кухни. Почти у дверей Вера нагнала Горбуна и, положив руку на его локоть, тихо сказала. Магута, ты, если хочешь, называй меня на «ты» по имени, предложила она. Она уже заметила, что когда забывался, он называл ее просто Верой. «Так не по чину мне называть вас по имени, госпожа», — замотал он головой. «Вы моя хозяйка и...» «Господи, какая твоя хозяйка, Магута?» — удивилась она. «У меня никогда слуг не было. Ты ведь сейчас, как мой управляющий, помощник по хозяйству. Уже как свой в этой усадьбе, так что называй меня просто по имени». «И обижаться не будете?» «Нет, я только рада буду. Мы же друзья». «Как прикажете, Вера», — оскалился он криво, как-то пронзительно глядя ей в глаза. Накрыл своей широкой жилистой ладонью руку, лежащую на его локте, и добавил. «Я тоже рад, что повстречал тебя, Вера». Больше не сказав ни слова, Магута проворно вышел прочь, чуть прихрамывая.